Евреи, жившие в изгнании, или, по крайней мере, те из них, кто грезил мессианством, впали в состояние экстатического возбуждения. Видимо, скорое исчезновение того проблеска надежды, который возник при Мардуке, настроило их против халдеи. А может быть, они решили, что, встав на сторону персов, они получат поддержку победителя, и Кир из чувства благодарности вернет их в Иуду. Во всяком случае, они так и сделали, и их позицию выразил один пророк, оказавшийся выдающимся поэтом, но навсегда оставшийся безымянным. Его сочинение приписали жившему примерно на 2 века раньше пророку Исаии, чтобы им больше верили, и эти тексты появляются в книге Исаии с 40 главы. Если предыдущие главы касаются периода правления Синахириба, то в последующих главах вдруг возникает Кир. Поэтому пророка, который жил позднее, называют вторым Исаией. Второй Исаия приветствовал приход Кира и одновременно предложил новый взгляд на Яхве. Яхве больше не был просто богом евреев и единственным, которому они могли поклоняться. Он не был даже просто величайшим богом во Вселенной. Он был единственным богом в мире и единственным, кому имело смысл поклоняться любому человеку. Яхве стал одинаково богом евреев и неевреев. Согласно такому взгляду на вещи, вся история была частью замысла Божьего. Если Иерусалим и его храм оказались разрушенными, то это деяние Бога, а Навуходоносор был орудием в его руках. Когда придет время восстановить Иерусалим и храм, это тоже будет деяние Бога, и орудием его станет Кир. Второй Исаии пишет, что Бог воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Второй Исаия, глава 41, стих 2. Второй Исаия даже не постеснялся дать Киру мессианский титул, потому что он провозглашает: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы». 2 Исаия, глава 45, стих 1. Именно со вторым Исаией пришел настоящий монотеизм, вера в определенное божественное существо, как в единого и единственного Бога в мире. Так истинный монотеизм стал еще одним великим нововведением, которое дали миру народы из западной части плодородного полумесяца. Расчеты изгнанников оправдались. В 538 году до нашей эры Кир со своими персами вторгся в Халдею, и она почти сразу развалилась. Кир разрешил евреям вернуться в Иуду и заново построить храм. Однако дарованное им возвращение подразумевало чисто религиозный смысл. Ни слова не было сказано о восстановлении иудейского царства. И сразу же группа евреев отправилась в путь к тому месту, где некогда стоял Иерусалим. Во всяком случае, в ней были представители всех евреев из долины Тигра-Ефрата. Многие, возможно, большинство, еще не решились расстаться с устроенной и безбедной жизнью ради приключения, целью которого было обживать разоренную землю. Многие помогали возвращавшимся деньгами и товарами, но сами оставались на месте. Фактически они и их потомки сохраняли процветающую еврейскую общину в долине Тигра-Ефрата в течение 15 столетий. Первую группу евреев, возвращавшихся в Иерусалим, возглавил некто, названный в Библии Шешобацаром и князем Иудиным. Некоторые называют его сыном Иехонии. Иехонию свергли и отправили в изгнание в 597 году до нашей эры, но тогда ему могло быть только 18 лет. Умер он примерно в 560 году до нашей эры. Вполне возможно, что сын Иехонии был жив до 538 года до нашей эры, но если и так, то в лучшем случае он был довольно пожилым человеком. Шешобацар, очевидно, наблюдал за закладкой фундамента нового храма, чтобы построить его точно на месте старого, а затем исчезает из рассказа. Может быть, он умер. Его место занял Зоровавель, которого принято считать племянником Шешобацара. и внуком Иехонии, а следовательно потомком в 20-м колене Давида.